Ладно, не имеет значения. Они вообще не имеют значения. Кто они? Бен и Мэри. Никакого значения. Вы были так любезны, предложили мне закусить. Может, найдется кусок сыра или сэндвич? А то мне пора отчаливать. Бен и Мэри — это тоже был сюрприз. Мы медленно двинулись по шоссе к дому. По дороге Титус забрал две пластиковые сумки, оставленные на обочине. «Все твое земное достояние?» «Есть еще немножко». Когда мы свернули на дамбу, из парадной двери вышел Гилберт и застыл на месте. Я сообразил, что ни ему, ни Лиззи ни слова не говорил о существовании Титуса. Гилберту было известно то, что я рассказал Лиззи о своем первом романе, но его попытки посмаковать эту тему я решительно пресек. Титус словно и не имел отношения к этой истории. Даже в рассказах самой Хартли он оставался скорее призраком. И вдруг теперь, приближаясь к Гилберту, я сказал бодрым, звучным голосом. «Привет, знакомьтесь. Это Титус Фич, сын моих здешних друзей. А это мистер Опиан. Он помогает мне по хозяйству». Тон и самые слова были выбраны с таким расчетом, чтобы оставить Гилберта хотя бы на время за неким необозначенным барьером. В глазах Гилберта уже появилось что-то этакое томное, задумчивое. Такого рода осложнения мне не требовались. И к тому же я, говоря по правде, уже стал проникаться к Титусу чувством собственника. «Входи», — сказал я. И, проталкивая Титуса в дверь, слегка легнул Гилберта в порядке предостережения. «Гилберт, ты бы не подал нам с Титусом завтрак в красную комнату? Выпьем, Титус?» Он выпил пиво, я белого вина. А Гилберт, облачившись в передник проворный, бесшумно накрыл бамбуковый стол на двоих и подал завтрак. Думаю, он был бы рад прислуживать мне таким образом каждый день, но не предлагал этого, боясь навлечь на себя мое недовольство. Сыгранная им роль безупречного чинного дворецкого послужила бы украшением любой салонной комедии. В какой-то момент, глянув на меня поверх головы Титуса, он подмигнул. Я ответил ему ледяным взглядом. Мы поели ветчины, тушеные в сладком соусе по рецепту Гилберта, с салатом из консервированных итальянских помидоров и зелени. Эти превосходные помидоры лучше всего есть холодными. Можно их и подогреть, но ни в коем случае не доводить до кипения. Это отбивает у них всякую пикантность. На второй были вишни с гилбертовыми бисквитно-лимонными пирожными, а затем глостерский сыр с жестким печеньем, который Гилберт еще подсушил в духовке. Наш дворецкий, повинуясь телепатическому приказу, в скорости удалился. Пили мы белое вино. Титус уплетал все подряд за обе щеки. Пока Гилберт оставался в поле зрения, я вел легкую светскую беседу. «Ты, наверное, держишься левых взглядов, как вся молодежь?» «Я?» «Нет». «Политикой интересуешься?» «Партийной политикой?» «Нет». «Но а какой-нибудь политикой?» Он сказал, что его интересует охрана китов. Поговорили на эту тему. Еще я против загрязнения среды. По-моему, ядерные отходы — это тихий ужас. Поговорили и об этом. Когда опять наступила пауза, я спросил, значит, ты приехал не для того, чтобы повидать их? Нет, я приехал повидать вас. Задать мне тот вопрос. Да, спасибо, что ответили. Больше я, конечно, не буду к вам приставать. Брось, глупости это. Но, значит, ты к ним не зайдешь, не дашь им знать, что ты здесь? Нет. А может, следовало бы? Я, конечно, понимаю, такие встречи не всегда приятны. У меня вот отношения с родителями были самые хорошие, но... А у меня с моими самые плохие. От вина у него развязался язык. Я успел кое-что обдумать. У меня уже вызревал некий план. Тот самый план. И с ним, и с ней? Да. Она-то не так уж была виновата. Это он меня не взлюбил. А она держала его сторону. Иначе, наверное, не могла.